Глава 26. Нравы пастушеских народов. Движение гуннов от Китая к Европе. Бегство готов. Они переходят Дунай. Война с готами. Поражение и смерть Валента. Грациан возводит Феодосия в звание восточного императора. Характер и успехи Феодосия, заключение мира и поселение готов. 375-395 годы нашей эры. На втором году царствования Валентиниана и Валента утром 21 июля большая часть Римской империи была потрясена сильным и разрушительным землетрясением. Сотрясение распространилось на воды океана, Средиземное море внезапно отступило от берегов, которые вышли из-под воды, множество рыб было поймано руками, большие корабли садились на мель на Тине, и глазам или скорее воображению любознательного наблюдателя представилась интересная картина разнообразных долин и гор, никогда со времени образования земного шара не видевших солнечных лучей. Но вода скоро снова устремилась назад с неотразимым напором и наделала много бед на берегах Сицилии, Далмации, Греции и Египта. Она взбрасывала большие суда на крыши домов или выбрасывала их на сушу на расстоянии 2 миль от берега. Она уносила жителей вместе с их домами, а город Александрия увековечил ежегодной церемонией воспоминание о том ужасном дне, когда 50 тысяч его жителей погибли от наводнения. Это общественное бедствие, преувеличенное рассказами, которые переходили из одной провинции в другую, поразило римских подданных удивлением и ужасом, а их испуганное воображение увеличивало действительные размеры этого временного несчастья. Они вспоминали о прежних землетрясениях, разрушивших города Палестины и Вифинии, считали эти страшные удары за предзнаменование еще более ужасных бедствий и в своем трусливом тщеславии принимали признаки разрушения империи за признаки приближающегося разрушения мира». В то время было в моде приписывать всякое замечательное событие личной воле божества. Происходившие в природе перемены связывались невидимой цепью с нравственными и метафизическими понятиями людей, и самые прозорливые богословы были способны, сообразно с характером своих предрассудков, различать, не произошло ли землетрясение от появления какой-нибудь ереси, и не было ли наводнение неизбежным последствием размножения грехов и заблуждений. Не вдаваясь в рассмотрение основательности этих возвышенных умозрений, историк может ограничиться замечанием, которое, по-видимому, оправдывается опытом, что люди имеют более основания опасаться страстей своих ближних, чем сотрясений, происходящих в природе. Пагубные последствия землетрясения или наводнения, урагана или извержения вулкана очень незначительны в сравнении с обыкновенными бедствиями войны, даже если принимать эти бедствия в уменьшенном размере, до которого они низведены благоразумием или человеколюбием тех европейских монархов, которые развлекаются в часы досуга или упражняют храбрость своих подданных практикой военного искусства. Но в наше время и законы, и нравы охраняют жизнь и свободу побежденного солдата, и мирные граждане редко имеют повод жаловаться на то, что их личность или даже имущество что-либо потерпели от войны. А в бедственный период упадка Римской империи, начало которого может считаться с царствования Валента, и благосостояние, и жизнь каждого гражданина подвергались опасности, и плоды искусств, и усилия целого ряда веков были стерты с лица земли грубой рукой скифских и германских варваров. Нашествие гуннов толкнуло на западные провинции готскую нацию, которая в течение менее 40 лет передвинулась от берегов Дуная к берегам Атлантического океана и своими военными успехами расчистила путь для вторжения стольких племен, еще более диких, чем сами готы. Первоначальная причина этих передвижений скрывалась в отдаленных северных странах, и внимательное изучение пастушеской жизни скифов и татар раскроет нам причины таких опустошительных переселений. Разнообразие характеров, которым отличаются цивилизованные народы земного шара, можно приписать пользованию и злоупотреблению рассудком, который придает столь разнообразные формы и столь искусственное содержание нравам и мнениям и европейцев, и китайцев. Но влияние инстинкта более определенно и более однообразно, чем влияние рассудка. Гораздо легче уяснить наклонности четвероногого, чем умозрение философа. И чем ближе подходит положение диких племен к положению животных, тем более похожи эти племена одно на другое, и тем сильнее сходство между отдельными личностями. Однообразие и устойчивость их нравов – суть естественные последствия несовершенства их способностей. При таком положении всеобщего равенства их нужды, желания и удовольствия остаются всегда неизменны, и влияние пищи и климата, над которым при более совершенном состоянии общества берут верх нравственные мотивы, способствует с чрезвычайной силой образованию и поддержанию национального характера варваров. Во все века обширные равнины Скифии или Татарии были населены кочующими племенами охотников и пастухов, которые были так склонны к праздности, что не хотели заниматься земледелием и были такого беспокойного характера, что не хотели подчиняться стеснениям оседлой жизни». Во все века скифы и татары славились своей непреодолимой храбростью и быстрыми завоеваниями. Приходившие с севера пастухи не раз ниспровергали троны азиатских монархов, а их оружие распространяло ужас и опустошение по самым плодородным и самым воинственным странам Европы. В этом случае, как и во многих других, здравомыслящий историк вынужден отказаться от приятной химеры и поневоле сознаться, что пастушеские нравы, которым обыкновенно приписывались самые привлекательные атрибуты миролюбия и невинности, гораздо более подходят к свирепым и жестоким привычкам военной жизни». Чтобы пояснить эту мысль, я рассмотрю три главных предмета в жизни пастушеских и воинственных народов. Первое – их пищу. Второе – их жилище. Третье – их физические упражнения.